Если эти люди фюрера попали бы в будущую растоптанную и униженную Германию, в которой коренное немецкое население постепенно становится вымирающим меньшинством, да еще и имея технологии и оружие из будущего, они могли бы стать серьезной силой. В той великой Германии, которую мы строим, они просто неприятный и вредоносный фактор, попытка возврата к позорному прошлому. В Фатерлянде у них нет будущего. Здесь он не герой, гордо покинувший поле боя, а просто чиновник, не сумевший достойно выполнить свои функции и сбежавший из страны в решающую минуту. Такой может прийти как мессия, к оскорбленным и униженным, но за обеденный стол в порядочном доме его не пустит. Генерал Томас задумчиво повторил как мессия к оскорбленным и униженным. Потом поднял голову и внимательно посмотрел на шефа разведки. «Нам нужна полная информация о происшедшем. Это все слишком серьезно, чтобы играть в наши обычные политические игры с полунамеками. Скажите, адмирал, как бы вы поступили на моем месте?» Конрис пожал плечами. «Ну, слава богу, Томас, я на своем месте, а не на вашем. Не все вопросы такого плана можно и нужно решать в белых перчатках. А на моем месте, я бы как раз и сделал вид, что все знаю, и долгое время молчал, уважая тайны партнера, но ситуация заставляет меня поступиться местными интересами, прервать молчание и начать диалог о возможности возникновения опасной ситуации. В этом деле есть маленькая и интересная зацепка. Насколько я понимаю маниакальную личность Адольфа, он не мог не подстраховаться в таком важном вопросе, как собственное триумфальное возвращение. Значит, должен был быть еще один лагерь, назовем его Дельта-2. Нашли ли его русские или нет, это собственно не так уж и важно. Важно то, что несмотря на, скажем так, очень длительные поиски, не смогли его найти мы. Вот это и возможность бесконтрольных действий 40 тысяч военных преступников в неизвестном времени и месте, вызывает вашу тревогу. Нужно обязательно это подчеркнуть в разговоре в неизвестном времени и месте. Томас встал из-за стола, подошел к окну и отодвинул штору. Некоторое время постоял, молча разглядывая вечерний парк и гуляющие парочки. «Значит, вы советуете сказать Сталину, что мы обеспокоены тем, что существует еще один лагерь Дельта и, по имеющимся сведениям, его люди до сих пор не смогли этот лагерь нейтрализовать, дать генсеку эту информацию и предложить свою помощь резонно? А вас он очень высокого мнения как о профессионале, тем более, что хорошо знает ваше личное отношение к нацизму. Но все-таки, то относительно спокойное отношение Сталина и, естественно, Берии и Гесты к уходу в будущее 40 тысяч фанатиков мне не совсем понятно, особенно если учесть, как они среагировали на Камински. Они ведь очень оперативно и агрессивно среагировали именно на нее, но не начали выслеживать возможные нацистские ячейки. Либо у них есть какие-то серьезные наработки по этому вопросу, либо мы что-то не до конца понимаем. Есть еще одна странность во всем этом деле. Гестапо пришел в наш 1938 из 2012. Симбиант доктора переместился синхронно с ним. Камински переместилась из 2016 в 1942. Такое впечатление, что перемещаться во времени можно только строго отмеренными шагами по параллельным линиям. Очень странно. Конрис пожал плечами. «Я солдат и разведчик, а не ученый. Да и не вижу необходимости дублировать работу союзника, у которого с нами общие интересы. Тем более, что, судя по всему, полностью повторяется история с атомным оружием. Все сколько-нибудь компетентные ученые по этому вопросу на территории СССР, и у них 7 лет фора по времени. Урал-4. Спецгоспиталь биологического полигона. В тексте используются персонажи и наработки из старого рассказа «Черновика». Путь зверя. Серая, мутная пелена перед зрением души колышется, давит, окутывает удушливым пологом безнадежности. Последний бой. Сестра, сестра, не уходи. Ненавидящий хрип зверя. Вы все, суки, умрете. Струи огня и вспышки ручных молний врага. Встревоженный шелест листвы великого дерева и дорога в никуда. Нужно выплыть из этого серого безумия. Зверь, зверь, хотя бы ты не уходи. Не хочу умирать одна. Он здесь, рядом, моя левая рука сжимает его предплечье. Живой, великая мать, живой. Нужно открыть глаза. Резь песка и серая пелена. Открыть глаза. Дежурный врач внимательно посмотрел на монитор и нажал кнопку селектора. Больная пришла в сознание. Подошел к сдвоенной кровати и посмотрел на лежащую на ее левой секции детская, худющая фигурка. Осунувшееся личико, с темными кругами под глазами. Левая рука, судорожно вцепившаяся в предплечье своего массивного спутника. правая рука с датчиками и иголками капельниц, кислородная трубка в левую ноздрю. Да уж поневоле вспомнишь китайские чумные бараки. Лицо, правда, чуть более европейское, с тонкими чертами, наверное, была очень симпатичным ребенком. Хотя, заключение о возможном возрасте 35-40 лет, мда. Надюша, протри ей лицо. Кажется, глаза пытается открыть. Надюша, пожилая медсестра, шириной плеч, да собственно и характером, способная дать фору любому мордовороту из охраны, склонилась над столом и легкими касаниями ватки начала протирать физиораствором глаза и губы лежащей. Лицо почувствовало влагу и чьи-то осторожные касания. Повернуть голову налево. Зверь дышит. Тяжело, с помощью какого-то незнакомого приспособления, но дышит. На нем нет брони и оружия. На теле просторная белая рубашка с завязкой на вороте. Поперек тела широкий ремень, враги. Нет, ремень просто удерживает тело в неподвижности. А у меня, левая рука свободна. Моя правая рука, с какими-то приспособлениями и трубками придерживается широким ремнем с мягкими накладками на выступе ложа. Чье-то лицо склонилось надо мной и твердая соломинка коснулась губ. Вода, великая мать, вода. Солоноватая влага скользит по изодранному жаждой горлу. Как хорошо. Геста, старший врач госпиталя, и врач-нейролог стояли около смотрового окна в изолятор, приспособленный под реанимационную палату. В ответ на вопрос Геста, а что дальше, старший врач пожал плечами девочку из комы, мы вытянули. Состояние парня стабилизировали, полностью гарантировать благополучный исход еще трудно, но организм очень сильный, обычно такие выкарабкиваются. Но вы сами должны понимать, в такой ситуации никаких гарантий дать невозможно. Девочка дает очень нестандартные серологические реакции, формула крови вообще уникальная, я ни с чем подобным не сталкивался. Но девочка, ладно, плюс-минус, туда-сюда, как-нибудь справимся. Но вот парень, мне, кто-нибудь, может сказать, кто или что это такое, а что вам не нравится, бравый солдатик, и, судя по всему, не только вышел почти целым из очень сложного боя, но и сохранил жизнь гражданской подопечной, просто немного доработанный, под выполнение каких-то конкретных задач. У вас не должно возникнуть с ним особых сложностей, судя по вашему первичному заключению, он обычный человек. Ну, тогда вы явно можете нам, простым медикам, объяснить, ну хотя бы откуда у простого человека на месте пупка появился дополнительный сфинктер и зачем он соединен с тонкой кишкой. Да нет вопросов, это же очень удобно. Вставляешь в сфинктер какую-нибудь тубу и выдавливаешь ее содержимое прямо в тонкую кишку. И быстро и калорийно. Оба медика с профессиональным интересом уставились на живот Гесты, который непроизвольно, под их взглядами, сделал шаг назад. Нет, у меня никаких доработок. У меня все по-простому, можете даже медицинскую книжку запросить. Но, вы в курсе таких доработок и у вас есть нужные специалисты? Ну, я, как технический специалист, могу это предполагать, а специалисты у меня будут примерно через пару месяцев. А почему не раньше? А откуда я знаю, сколько времени вам понадобится, чтобы разобраться со всей этой лабудой? Главный врач безнадежно махнул рукой, да что с этих органов взять, только требовать могут. Владимир Владимирович, вы вчера свои измерения снимали, так может быть хоть вы, свое профессиональное мнение выскажете? Профессор, который до этого не был полностью в курсе дела и с интересом слушал происшедший диалог, поправил галстук и внушительно произнес, ну знаете, и в том и другом случае, я бы сказал, очень интересно. Да и на органы вы зря напраслину возводите, если учесть, какую великолепную аппаратуру мы от них последние 3 года получаем, ну просто грех жаловаться. Результаты, конечно, тоже требуют. ДС, но ведь и какую аппаратуру, по первому нашему требованию, изготавливают, мы иногда даже сразу не знаем, как к ней подступиться. Приходится, на первое время, просить прислать специалистов по эксплуатации. Зарубежные ученые, увидев, с чем мы работаем, только руками в восхищении всплескивают. Так что, к таким случаям, как ваши, мы вполне готовы. Очень интересные случаи, девушка и юноша. С девушкой, на первый взгляд, классический случай множественной личности, но, с другой стороны, мы имеем также явно выраженные специфические ритмы мозга, обозначаемые нами как гамма. Геста встрепенулся, вы имеете в виду, что это психическое расстройство или, что это две независимые личности в одном теле, как у фигуранта один? Ну, товарищ Геста, я бы сказал, что у вашего фигуранта, на фоне серьезного психического расстройства, иногда, причем достаточно редко, проявляется а я бы даже точнее сказал, возвращается на некоторое время и в достаточно специфических условиях, основная личность. В основном, доминирует фантомная личность и, что не менее важно, определенные воспоминания у них общие, хотя и личности абсолютно разные, вплоть до сексуальной ориентации. В общем, вполне классические признаки шизофрении. Здесь же, мы имеем совершенно другой случай. Я предполагаю, что имеющиеся в сознании этого ребенка личности, судя по анализам энцефалограммы, вполне независимые. Особых признаков шизофрении я пока не вижу, хотя ее сознание, видимо, в результате пережитого стресса, находится постоянно в пограничном состоянии. Но, будем обязательно наблюдать и делать выводы. ДС. Наблюдать и делать выводы – очень интересный случай. А вот в отношении ее партнера намного более интересно. Хотя основная электрическая активность его мозга сейчас, в связи с бессознательным состоянием, достаточно низкая, зато спонтанная и распределенная электрическая активность внутри тела достаточно высокая и имеет явную привязку к тем посторонним включениям, которые были выявлены томографированием. Более того, они не только обязательно дают ответы на всплески активности его мозга, что было бы, до определенной степени, вполне ожидаемо, но и сами постоянно стимулируют эти всплески активности. Вы знаете, на что больше всего это похоже? На то, как мы проводим электростимуляцию своих больных. Да понятно. А что вы подразумеваете под специфическим гамма-ритмом? Профессор сразу же оживился. Чувствовалось, что эта поднятая тема относится к числу его любимых пунктиков. Вы понимаете, наша лаборатория уже давно работает над вопросами пограничных состояний человеческого организма. К числу людей, у которых такие пограничные состояния очень ярко выражены, относятся так называемые экстрасенсы, колдуны, маги, шаманы. Я имею в виду не профессиональных шарлатанов, которые заполонили весь мир, а именно научно подтвержденные факты. ДС. Именно, научно подтвержденные факты. Мы выявили, что в таких научно подтвержденных случаях, в определенных разделах мозга, связанных с древней корой, формируется волна возбуждения определенного типа. Мы обозначили такой тип волны, как гамма. Геста, видя, что профессор принял лекторскую стойку, аккуратно прервал его Владимир Владимирович. Вы считаете, что активность мозга этой девочки напоминает активность мозга исследованных вами экстрасенсов? Профессор поперхнулся, недоуменно посмотрел на собеседников и неуверенно продолжил: ну не совсем так, скорее это напоминает те случаи, когда мы сознательно пытались временно подавить экстрасенсорные способности у подопытных, естественно в строго научных целях. Чем вы такое интересное действие выполняли и как к этому относились подопытные? Мы использовали микроволновые генераторы, естественно на малой мощности и максимально отслеживая состояние здоровья исследуемых, а последствия в пределах биологической нормы. Легкая истерика, депрессивное состояние, в очень редких случаях подопытные теряли сознание. Главврач заинтересованно спросил: а медико-биологические параметры вы не снимали? Знаете, очень похоже на состояние нашей подопечной, хотя никаких микроволновых генераторов у нас наверняка нет. А что это, кстати, такое? Да, вы знаете, один интересный момент. Когда вы снимали энцефалограмму пациентов, я обратил внимание, что в тот момент, когда совпадали их сердечные ритмы, на лентах появлялись пики повышенной активности мозговой деятельности. Нейролог возбужденно повернулся к нему: вы хотите сказать, что в какой-то момент их организмы начинают работать в унисон и это вызывает всплеск нервной деятельности или наоборот? Безумно интересно. Попрошу доставить в лабораторию второй комплект оборудования, такой синхронизм обязательно надо исследовать. ДС, обязательно. А микроволновый генератор, ну, это такая радиотехническая штучка с раструбом и неудобной, громоздкой коробкой питания. Радисты называют все это микроволновкой, не суть важно. Геста ухмыльнулся: ну, не суть важно, так не суть важно. А вы не пробовали совершать обратные действия, стимулировать эту гамма-волну? Ну как же, конечно, пробовали, причем и электрическими методами, и шоковой терапией, и физиологическими методами. Самый лучший результат, как ни странно, дала стандартная, лечебная физиопроцедура облучения крови ультрафиолетом, применяемая в случае тяжелых форм сепсиса. Скажите, Владимир Владимирович, у вас ничего не найдется почитать по вашим работам в области экстрасенсорики, особенно в контексте измерения ее физических проявлений, что-нибудь типа коллажа или компендиума? Компендиума, с уважением протянул ученый: вы знаете, Именно такое у меня есть. Я сейчас принесу. После ухода нейролога, главврач с интересом переспросил, что вы ГИСТа подразумеваете под компендиумом. Ну, я не знаю точного, энциклопедического определения, но у ученых это обычно доступный для понимания простых смертных словесный понос, из которого убраны ссылки на подобное же словесное недержание его коллег. Но дело не в этом. Пожалуйста, от уважаемого профессора, когда он работает с пациентами, не отходите ни на шаг и ни одного действия, предварительно не согласованного с вами или с куратором не допускайте, особенно экспериментов с физическим воздействием. Причем ответственный за их состояние вы, а не куратор, и отвечать будете по максимуму. Будет выеживаться, просто вызовите охрану. Но, естественно, все предельно вежливо, хотя и настойчиво. Запасные профессора у нас есть, а вот с попаданцами напряженка. Москва, кремлевский кабинет. Сталин посмотрел внимательно на ГИСТу, который сидел в связанном отсеке полигона, и, подчеркивая слова движением трубки, произнес: значит, все-таки вариант вирус. Я не уверен, мы, кажется, столкнулись, в этом случае, с чем-то другим, значительно более сложным. Очень сильно различаются энцефалограммы голубчика и этой девочки. Такое впечатление, что в ней две полноценные независимые личности, просто одна из них дремлет или что-то в этом роде. Кроме того, профессор практически меня убедил, что она сильный экстрасенс. Собственно, вылезли наружу еще более занимательные штуки. Такое впечатление, что эти две личности и парень каким-то образом взаимосвязаны. Думаешь, что она или спящая личность его зомбировала? Скорее всего, нет. Ты знаешь, это нужно видеть, как она за него держится. Знаешь, так держится мать за ребенка или женщина за своего мужчину. Когда на него, при ней, накатили консоль со сканером, и она сначала не поняла, что это такое, чуть до драки не дошло, медсестра ее еле успокоила. Причем эта драка была бы насмерть или непростая девочка. А потом поняла, что именно с ним делают. Вот это и интересно. Когда ей показали лист с распечаткой, снова посмотрела на сканер и на своего партнера и успокоилась. Достаточно своеобразные познания для танцовщицы из мира меча. Думаешь, все-таки, что она из средневековья? Нет, скорее уж из мира с какой-то другой линией развития. Поживем, увидим. Не хочу гнать горячку, и так ее с трудом вытянули. Пока сильно не грузим, на чем душа у нее держится, но общее впечатление, что русский язык она на каком-то уровне понимает, хотя и говорить не может. Дело даже не в слабости. Она явно не может произнести половину наших слов, слишком высокий голос и другой строй языка. Я попросил прислать вибратор-артикулятор для людей с поврежденными голосовыми связками. Попробуем дать ей использовать этот прибор для разговора. Сталин с интересом спросил, на что похож ее родной язык. По строю больше похож на китайский, и очень много дифтонгов и малоразличимых для нас согласных. Да еще и голос в очень высоком диапазоне, у редкой певицы бывает такое сопрано. Подключили к этому вопросу лингвиста? Пока нет, она только начала приходить в себя и успокаиваться. Да и доверяет, по-моему, более или менее, только ухаживающей за ней медсестре. К врачам относится относительно спокойно, хотя то, что они делают, ее очень интересует. Я бы сказал, даже профессионально интересует, а вот я или профессор с куратором ее явно напрягаем. Ну, ты, явно, всех напрягаешь, твои большие способности к наступанию на чужие мозоли сразу чувствуются. Как, кстати, у тебя взаимоотношения с этим профессором? Ой, что, уже нажаловался, говорил Лаврентию, что ты, махровый ретроград, и наносишь невосполнимый ущерб советской науке. Может быть, и ущерб наношу, но, без крайней необходимости, вскрывать их не дам. Сталин расхохотался, что так и порывается вскрывать. Да, слабость у него на острые эксперименты, а вроде, так, на вид, добродушнейший дядька. Да и не только, их на меня тоже с интересом посматривает. Не поверил медицинской книжке. Изолятор спецполигона. Сегодня, вместе с женщиной, которая за мной ухаживает, пришла молодая девушка и стала делать мне массаж. Новоприбывшая не такая громадная и массивная, как первая, и явно другой расы или семьи, узкие, чуть приподнятые к вискам глаза и высокие скулы. Массаж делала не слишком умело, но основные каналы тела знает и на самом примитивном уровне может работать с энергиями. После массажа и, особенно после того, как в мою кровь они смогли напрямую, с помощью какого-то артефакта, накачать энергию, чувствую себя намного лучше, хотя при попытке передать свою энергию зверю, Сразу заклубилась перед глазами серая пелена и потом долго не могла прийти в себя от отката, перепугав целителей. Они все явно из мира зверя, но великая матерь, какие они все разные. Ухаживающая за мной женщина, еще более громадная, чем мой зверь, который стоит только положить прохладную ладонь на лоб и сразу приходит чувство защищенности. Пухленький и ищущий, с украшенным волосами лицом и глазами безумца. Старый и молодой, в одинаковых одеждах, с внимательными и безжалостными глазами наказующих. Этих двоих нужно опасаться, они сразу сотрут из реальности и меня, и зверя при первой же угрозе своей семье. Совсем чуждый и трудный к пониманию мир, что то есть вполне узнаваемо, ну например массаж. Что-то очень интересное, как например введение из прозрачных мешков, через пустотелые иголки, напрямую в кровь лечебных или укрепляющих жидкостей. Что-то совсем непонятное, как прямое накачивание силы в кровь, с помощью света. Я сначала очень испугалась, когда они стали брать у меня кровь магия смерти. Но подошла ухаживающая и стала гладить меня по плечу, уговаривая как маленького капризного ребенка, а старший целитель спокойно стоял и ждал, когда я успокоюсь и разрешу ему действовать дальше. Закапала в прозрачный мешок моя кровь, просачиваясь в прозрачный стаканчик и наполняя трубочку снизу и пройдя большую, гудящую и пахнущую грозой коробку, соединенную толстой колышущейся трубой с другой коробкой под столом, толчками возвращалась мне в вену. Сразу по телу пошел жар и начала нарастать волна эйфории от избытка силы, которого так давно не знало измученное тело. Гестап повернулся от окна в изолятор к главному врачу. «Ну так что у вас, все-таки, произошло утром?» «Ну, пока не очень понятно, мы начали с ней новую процедуру — ультрафиолетовое облучение крови. Для обычного человека противопоказаний, как правило, нет. Первое облучение сделали минимальной, тестовой дозой и посмотрели реакцию организма. Практически обычная. Сама процедура больную сначала испугала. Мы приостановили подготовку к облучению и подождали, пока она успокоится. Она вообще, на каждую новую процедуру реагирует несколько подозрительно. Судя по всему, не вполне доверяет нам или есть какие-то социальные табу. Она вообще на работу с ее кровью реагирует несколько нервно. Ну, мы пошли по обычному пути, разобрали аппарат и показали ей, что у него внутри. Как вы думаете, она что-нибудь поняла из показанного? Ну, сложно сказать. По крайней мере, глазами путь движения крови по трубкам отследила и успокоилась. Такая, знаете ли, недоверчивая девочка. Сегодня утром процедуру повторили, уже в полном объеме. Реакция положительная, хотя, судя по явно выраженному эйфорическому состоянию, была некоторая передозировка. Примерно минут пять она лежала и, как многие больные при этой процедуре, прислушивалась к себе. Судя по приборам, несколько возросла электрическая активность организма. Затем она взяла парня за руку. И вот тут, все начало шкалить. Причем опять тот же эффект, показатели начали синхронно изменяться и у него, и у нее. Продолжалось это несколько минут, а потом, она убрала руку и ей явно было очень плохо. В общем, помотала нам нервы. И вы понимаете, что интересно, состояние мужчины после этого явно улучшилось, и она, судя по всему, не была слишком испугана, вроде как понимала, что именно произошло. Знаете, такое впечатление, что она как-то может воздействовать на своего спутника, а сегодня утром, находясь под постдействием процедуры, просто переоценила свои силы. Геста внимательно посмотрел через окно на больную, пытающуюся общаться с медсестрой. Сейчас она себя чувствует явно неплохо. Да, несмотря на этот странный припадок, настроение у нее хорошее. Думаете повторить процедуру? Честно говоря, даже не знаю. Приступ был явно связан не с самой процедурой, а с ее последующими действиями. А что говорит Владимир Владимирович? А что он может говорить? Раскричался, что в этот момент никто не снимал энцефалограмму с обследуемых и почему-то обвинил в этом нас. Требует немедленно повторить эксперимент. Ну, немедленно не надо, а вот, если решите повторить облучение, попробуйте действительно снять с них обоих полный мониторинг. Вот только, попробуйте объяснить девочке, зачем вы это делаете. Художника я вам пришлю, только сначала проработайте с ним, что именно и как будете объяснять. Если примите решение о процедуре, выполнить эту подготовку нужно до утра. И пожалуйста, не давайте научникам излишне суетиться около больных. Врач хмыкнул. Ну, до утра мы подготовимся не первый раз. А вот насчет второго, это означает не пускать их в палату и вся делать самим. Значит, не пускайте, а прибориста вам в помощь пришлют. Медик скептически посмотрел на Гесту и ухмыльнулся. Берлин. Приемная канцлера Томаса. Мюллер, срочно вызванный с нарочным к канцлеру, спросил Канариса, вошедшего в приемную, почти одновременно с ним мой дорогой Франц. Это не по вашей ли милости я был выдернут из очень уютного и дружеского застолья? Что случилось? К сожалению, совершенно не в курсе, но раз вызвали сразу нас двоих, что-то наверняка очень важное. Министр внутренних дел, он же шеф Интерпола и шеф объединенной службы немецкой разведки были встречены в дверях секретарем и немедленно припровождены в кабинет канцлера. Против обыкновения, Томас не встретил, их работая за столом или прямо в дверях, как в случае неофициального приглашения. Канцлер в глубокой задумчивости стоял, отодвинув портьеру, перед темным ночным стеклом. Канарис и Мюллер переглянулись, подождали пару минут, затем Мюллер вежливо постучал костяшками по краю стола. Хозяин кабинета вздрогнул и обернулся. «А, господа, заходите и садитесь. Я вынужден был оторвать вас от ваших дел». Подождав, когда встревоженные чиновники устроятся за столом, Томас сел и, сцепив перед собой кисти рук, устало произнес: «У меня был сегодня очень сложный и напряженный разговор с генсеком по поводу гитлеровского исхода». За столом наступило напряженное молчание. Канцлер продолжил: «Мы были во многом правы в своих предположениях и, в то же время, неправы в одном очень важном утверждении. Были правы в том, что предполагали исход нацистов из Нюрнбергского стадиона и, так же как и Гитлер, были неправы, считая, что Геста и симбионт Плюмера пришли к нам из нашего будущего. Перемещение происходит не по временной линии, как мы ошибочно предполагали. Судя по всему, именно такой переход в принципе невозможен. Переходить можно только из нашего мира в чужой мир, и таких миров, в разной степени отличающихся друг от друга, насколько я понял объяснение Сталина, достаточно большое количество». Взглянул на потрясенные лица сидящих за столом, кивнул каким-то своим мыслям и добавил: «Если учитывать всю информацию, которую я получил, нас могут ожидать очень важные и далеко не однозначные события. Во-первых, Гитлер и его команда. Не факт, что эти 40 тысяч профессиональных солдат, фанатично верящих в свое предназначение, отправились в реальность Гесты, где хорошо знают, что они такое и, скорее всего, несмотря ни на какие юридические казусы и клятвенные утверждения, быстро поставит по стойке смирно. 40 тысяч человек, каждый из которых по-своему талантлив и уникален, да к тому же полностью лишен каких-либо моральных принципов, направленных на окружающий, чуждый ему мир, это большая и безжалостная сила. И не факт, что, даже несмотря на то, что их лишили маяка в нашей реальности, нам никогда не придется с ней пересечься. Второй команде Сталина, состоящей, как мы и предполагали, из военнопленных команды Дельта и русских ученых, удалось выхватить двух людей из какого-то, внешнего по отношению к нам, мира. Обстоятельства операции указывают на то, что произошло это в момент какого-то боевого столкновения или войны. Сейчас они еще не могут отвечать на вопросы, ими, судя по всему, успешно занимаются врачи. Но русскую сторону насторожил тот факт, что военное и гражданское лицо, которое он сопровождал, явно из разных миров. Это указывает на то, что переход из одного мира в другой мир не такое уж редкое явление и вполне может сопровождаться конфликтными ситуациями. Что особенно для нас неприятно, правил, по которым происходят такие события и их главных участников, мы пока не знаем. Канарис встревоженно спросил: «Можем ли мы быть уверены, что нам передана вся и только достоверная информация?» Канцлер тяжело вздохнул: «Ну, с нашими советскими союзниками всегда приходится держать ушки на макушке. Хотя надо отдать должное генералиссимусу, он не считает возможным строить отношения между союзниками на лжи, хотя, скорее всего, многого не договаривает. Кроме того, я обратил внимание, что он сильно встревожен одним важным моментом по полученной информации. Им снова, как и в случае с Павловым или с Плюмером, пришлось столкнуться с нахождением двух душ в одном теле». Мюллер задумчиво произнес: «То есть, мы в любой момент можем получить крота, в любом чиновнике или военном на самом высоком уровне. Есть ли у русских какие-нибудь соображения по поводу противодействия такой угрозе?» Судя по тому, что он обещал в срочном порядке прислать группу специалистов, необходимую аппаратуру и производственную документацию, такие соображения и готовая схема противодействия уже есть. Канарис, что-то напряженно обдумывая, спросил: «Он не уточнил, такая душа внедрилась в его человека или один из пришельцев носитель сразу двух личностей. Дело в том, что последние две недели на Уральском атомном полигоне, там, где производились демонстрации и биологические эксперименты, приняты совершенно беспрецедентные меры безопасности. Насколько я понял Сталина, там ситуация еще сложнее. В гражданском лице приборы не только показывают наличие двух независимых сознаний, но и есть какая-то ментальная связь между гражданским и его охранником. К сожалению, русские пока явно избегают давать документы в письменной форме, то ли до конца не понимают всего происходящего, то ли введен совершенно беспрецедентный уровень секретности. Скорее последнее, по моим данным, ими введен в действие какой-то экстремальный и давно подготавливаемый план экстренного реагирования. Об этом говорит и то, что Геста сам находится на этом полигоне и, по другим, интересующим его проектам, общается с сотрудниками только по консоли спецсвязи. Несколько раз он общался с нашими людьми, участвующими в социологических исследованиях. По их мнению, он не выглядит встревоженным или угнетенным, но свое отсутствие мотивирует большой рабочей загрузкой. Мюллер с интересом спросил: он придает этим совместным социологическим исследованиям такое значение, что не прекращает контакты даже сейчас. Томас кивнул: мне кажется, на сегодняшний день, социальная перестройка общества и связанные с ней социологические исследования, это для него вторая по важности тема, после космического проекта. Хотя, до сегодняшнего дня, сам Сталин, видимо, явно считал этот социальный проект первостепенным. Отсюда и большое внимание к совместным исследованиям. Им важен взгляд со стороны, мнение специалистов, представляющих несколько отличную от них социальную структуру и ментальность. И Сталин и Геста боятся опираться в этом вопросе на мнение только своих специалистов, слишком много среди них увлеченных людей, да и просто фанатиков. Я думаю, что они оба учитывают всплеск маниакальной истерической подозрительности 30-х годов и боятся повторения этих событий, если информация о внедрении душ из внешнего мира в чужие тела окажется в свободном доступе. Да уж, не дай бог. Мюллер вытер вспотевший лоб. Если такое произойдет, мы тоже вряд ли останемся в стороне. У нас истериков и сверхинициативных личностей со сдвинутыми мозгами не меньше. Канарис мрачно добавил: если учитывать Европу и возможную реакцию религиозных кругов, то, скорее всего, еще больше. Господин канцлер, мне кажется, что в такой ситуации нам нужен мой личный контакт с Берией, и затем мы, совместно с господином министром внутренних дел, адмирал посмотрел на согласно кивнувшего Мюллера, в течение недели подготовим для вас план экстренных мероприятий. Вазомоторика, подсознательные ответы на внешние раздражители в виде кратковременных изменений тонуса мышц, сосудов, артерий, вен или капилляров. Серологические реакции упрощенно, реакция сыворотки крови на сторонние белки, описывающая возможные иммунные ответы организма на окружающую среду и инфекции. Формула крови упрощенно, описание всех особенностей крови данного индивидуума. Сфинктер-клапанное устройство, регулирующее переход содержимого из одного органа организма в другой. Глава 5. Библиотекарь 1. Лаврентий, с интересом разглядев серую, невыспавшуюся физиономию Гесты, с насмешкой спросил: ну как дела, курортник? Это почему же я курортник? Все дела, которые на мне висят, я вполне могу вести по консоли, а то, что ты или хозяин меня в свои кабинеты посреди ночи не выдергиваете, так это даже время и нервы экономит. А чьи нервы? Я вот твоей Надежде скажу, что ты по утрам, по непонятной причине без силы и с глазами, как у белого кролика. С тебя станется. Мы вчера девочке сделали, с ее согласия естественно, облучение крови. Причем в лошадиной дозе. А потом, она своему партнеру сделала что-то типа перекачки энергии. Это само по себе очень интересно, и мы все это качественно и на аппаратном уровне пронаблюдали. Но это потом, да и скомпилированные результаты мониторинга у тебя скоро будут. Наука, правда, повозмущалась сроками и ночной работой, но я пригрозил оставить их без завтрака и сказал, что если у тебя на столе к обеду отчета не будет, то, возможно, с обедами у них тоже будет проблема, причем до конца жизни. Значит, к обеду у меня на столе будут научный коллаж и очередная жалоба на тебя, для моей коллекции. Но, как я понимаю, это не самое важное. Да, дело в том, что парень, после такой перекачки, вышел из комы и, или доза была слишком большая, или просто не до конца в себя пришел, у него начался бред. Причем бред, на серьезном уровне, этакий словесный понос. Я, Почему говорю о передозировке, очень напоминает поведение подследственных на допросах, когда им делают инсулиновые качели с добавлением каннабиса. В общем, только недавно успокоился и заснул. Все, что он наговорил, мы естественно записали и сейчас сидим анализируем. Ну, народ, как ты наверное и сам понимаешь, сидит, работает, а я драгоценное время на тебя трачу. Есть что-то интересно? Да, причем очень. Нам в кои разы повезло, парень-философ. Причем в прямом смысле. В библиотекаре, так на их сленге называются легионеры, работающие на чужих страницах, он ушел добровольцем с четвертого курса филфака. Берия поморщился, раз добровольцем, значит у них явно критическая ситуация. Критическое не то слово. У них там критическая ситуация, ставшая привычным, перманентным бардаком, с крутыми элементами фантастики. В общем, знаешь, я лучше пойду работать, а то народ прослушивает, выпадает в отстой и толком ничего не понимает. Я, более-менее понимаю услышанное, но тоже полностью хаю. Ладно, работничек, опиши вкратце уже полученную информацию и, если нет ничего критического, иди лучше спать, а то на бред гостей еще и твой бредок наложится, а нам, потом, со всем этим разбираться. Да ничего страшного, я вчера пару часов сна днем прихватил. А, вкратце, из того, что тебя и хозяина интересует, парень явно из моей реальности. Прямой дороги, оттуда к нам, у них нет. Снаряженные огнестрельные боеприпасы или вообще что-то мощное, неважно что, химию, аккумуляторы или магические артефакты через границы реальности пронести невозможно, все мгновенно срабатывает или разряжается в самого Несуна. Да, да, не дергайся, он так и сказал, магические артефакты. Вот только у меня создалось впечатление, что под словом магия он подразумевает просто технический и вполне научный термин. Нет, знаешь ли, этакого флера таинственности и какого-то особенного отношения. Так, уже хорошо. А, теперь, чуть более развернуто. Геста устало потер руками лоб, понимаешь, создается впечатление, что, во-первых, между нами и ими лежит чертова куча других миров, причем, в основном, не технического плана, а, во-вторых, переходить можно либо легко, но получив большие проблемы при переходе в ближайший мир, или от них к нам очень сложно, при строго определенных граничных условиях и больших энергозатратах, но, зато, без больших проблем для переходящего. Насчет нации, там они там, и очень даже к месту пришлись. А вот дальше, то, что удалось из его трехчасового бреда выловить, очень интересно. Терпеть их парнишка на дух не может, где-то он с ними, в бытность свою тихушником службы безопасности, пересекался, а вот всерьез не принимает. Они для него козлы и быдло. Судя по всему, из-за легкости прохода в ближайшие миры, причем такой проход достаточно часто происходит и произвольно, бардак у них такой, что даже Элайзик, со своими гавриками, его хуже сделать не может. А что за проблемы для переходящего и как понять произвольный переход? Помнишь, я для вас расписывал концепцию эгрегора, так вот это оказывается для них не просто отвлеченное умствование, а какая-то серьезная проблема. Если ты меня сейчас отпустишь и дашь работать дальше, возможно позже я тебе на этот вопрос смогу дать ответ. После того, как Геста был вызван в узел связи, явно перед лик высокого начальства, народ в комнате кураторов слегка расслабился и выключил несколько часов проработавший в режиме туда-сюда, давай еще раз, магнитофон, кто пошел заварить кофе, кто просто откинулся на спинку стула, а кто, со скептическим выражением лица начал просматривать свои записи. Собственно говоря, скептическое выражение лица было у всех, просто, пока Геста, который не слишком хорошо различал сливающийся в единый словесный поток бред больного и, дирижируя разбором сваленной в кучу информации, постоянно уточнял и просил еще раз прослушать очередной неясный отрывок, все сдерживали свои эмоции. Появилось время обдумать услышанное, и сразу наружу полезли всякие интересные вопросы. Наконец кто-то не выдержал, ну и бред. В смысле не бред больного, а та информация, которую мы из него навылавливали. Не лежали бы изоляторе чужаки и не видел бы, как они вывалились из раскрывшейся калитки, сам бы отправил и Гесту, и нас всех к психиатру. Народ захихикал, на разные варианты обыгрывая, что хорошее дело никогда не поздно совершить и начать его надо с того, что подавший идею должен предложить этот вариант Гесте. Кто-то попытался урезонить, ну чего вы ржете, то что тот мир совсем ее и краткое мы заранее, со слов деда и допросов в Камински, знали. Кстати, и там нормальные люди есть. Возьми парнишку, зуб даю, Через год он в нашей конторе работать будет. Доброволец и мыслит правильно, хотя и в бреду. Ну, а остальное так там же галимый капитализм, вот и хавают друг друга почем зря. Да парнишка, конечно, неплохой, но вот делать выводы со слов его бреда как-то совсем уж стрёмно. Уж больно дикая помойка получается, тут тебе и коричневые подонки. Причем и Халаизович носит розовый бантик и ратует за равноправие сексуальных меньшинств. Рядом какой-то черный ковен, про которого никто ничего толком не знает, но все его боятся. Похищение людей и торговля человеческими органами. Международная полиция, которая вполне официально получает отступное с наркоторговцев, за поддержание порядка. Блин, у нас бы кто об этом только заикнулся, шлепнули бы и ждать не стали, когда попробует получить такое отступное. А эти их магические страницы, да нет, там-то, как раз многое логично, вспомни, как дед сказал, выглядит так, как будто у них физика взаимодействия энергии несколько отличается от нашей. Да и в нашей мифологии сплошные маги и колдуны, откуда-то это взялось, ну, а то, что вся пена из мира Гисты полезла туда, это тоже вполне понятно. Это как испанцы, в прошлом, в Мексику лезли, и если можно себя безнаказанным почувствовать, так сами понимаете, всякое дерьмо и будет тут как тут. Ну, не так уж и безнаказанными, вспомни, пацан говорил, что если нет специальных лекарств и времени для спокойной адаптации, то эгрегорный откат человека наизнанку выворачивает, да и чистильщики на них охоту ведут по всем правилам. Натворил чего, получи свои 9 грамм прямо на месте. Да, есть за что, творят не слабо. Помните, что он про жертвоприношение рассказывал? Это ж надо с ребенка живым кожу содрать, да за такое не просто стрелять, душу по ниточке выдергивать надо. Ну, судя по тому, что добровольцы все-таки есть, наверное, и выдергивают. До меня другое не доходит насчет нашей там страны. Да уж обсуждать в российском парламенте принятие закона о подоходном налоге со взяток и возраст выхода на пенсию для проституток. Слово-то какое придумали, парламент. Да они все там, в этом парламенте, тоже проститутки, только зажравшиеся. Сами ведь расшифровывали его слова о том, что имеется что-то вроде избирательного ценза, и представителем народа нельзя стать, если не имеешь хотя бы несколько миллионов годового дохода. Блин, а народ-то куда смотрит? А что народ? Народ сам, под крики «Да здравствует западная демократия», развалил страну и теперь ютится в съемных маломерках, за которые платит больше половины своего заработка или все пособия по безработице, а на улице лишний раз боится выйти потому, что проход по тротуарам платный и много дешевле. Со всех сторон, сидеть дома, жевать прессованные водоросли, витаминизированные амфетамином, и играть по консоли в дешевую стратегическую игру, под названием «Построй демократию». Да, свою демократию они, по-моему, уже построили до упора. Токио. Совещательный зал императорского дворца. Император Хирохито посмотрел на сидящих перед ним людей. Эпоха Сёва, эпоха перемен. За неполные 10 лет изменился весь тварный мир и, главное, изменения пришли на священную землю богини Аматерасу. Великие предки должны быть довольны, смотря на своего наследника. Микадо поднял голову на сидящего перед ним. Господин министр Великой Восточной Азии, сегодня, до начала заседания Имперского совета, император страны Восходящего Солнца внимательно оглядел присутствующих. Я хочу еще раз услышать, из ваших уст, о наших достижениях и потерях на извилистой тропе современной политики. Сигнари того, не вставая с татами, низко поклонился сюзерену мой император, господа министры, неспешно начал он. 4 долгих года страна Восходящего Солнца направляла свои усилия и своих сынов на запад, создавая Великую Восточную Азию, Великую Империю, над которой восходит солнце, вставая из-за стен дворца Микадо. 5 долгих лет войны. Стране пришлось отказаться от многого, почти все наши юноши стали солдатами и ушли в новые земли. Почти все наши заводы были вынуждены работать на войну, а наши университеты выпускали не ученых, изящно выписывающие иероглифы, а офицеров, способных вести за собой наших доблестных солдат. Мы сделали немало, флаг империи Восходящего Солнца поднялся над Тайванем, Филиппинами, Малайзией. Здесь и далее взяты современные названия. Перед мужеством наших солдат пал порт Сингапур. Мы успешно захватили Камбоджу и ведем активные операции в Таиланде. Кое-чем пришлось, конечно, поступиться, уступая просьбе наших советских союзников, восточные земли которых и организованные там совместные предприятия стали кузницей нашей армии. Мы отдали им в вассальное владение прибрежные территории, граничащие с Китаем и коренными землями СССР. Это земли Вьетнама и Кореи. С нашего согласия, господин генералиссимус организовал на них союзные государства, поставив лояльные ему, марионеточные правительства. Исходя из опыта совместной эксплуатации островов Курильской гряды, такое развитие событий не является для нашей империи серьезной потерей и сулит в недалеком будущем немалые прямые и косвенные дивиденды. Конечно, на нашем победоносном пути, не все всегда было гладко, на некоторых вновь присоединенных землях активизировались бандитские формирования повстанцев, поддерживаемых не смирившимися с поражением британскими варварами. Ожесточенно сопротивляется Таиландское королевство, поддерживаемое лаосскими сепаратистами и индийскими добровольцами, за которыми, естественно, опять-таки, стоят наши старые враги из британского содружества. Но это все решаемые проблемы, хотя они и требуют значительных усилий и немалого терпения. К моему большому сожалению, не все наши военные понимают значение таких терпеливых усилий и необходимости учета национальных особенностей присоединенных земель. В свете этой необходимости, мое большое огорчение вызывает политика военной администрации, которая дала разрешение на принудительные браки молодых девушек из состоятельных семей с солдатами наших гарнизонов. Под внимательным взглядом Харахита, генерал Каретиканами возразил: у нас просто нет никакой возможности решить эту проблему иначе. Наши солдаты уже почти 4 года без семьи и женской ласки. В войсках, контролирующих присоединенные к империи территории, участились наказания за изнасилование. С одной стороны, это отрицательно влияет на моральный дух солдат, которые хотят заслуженной награды за свои победы и тяжкий ратный труд, а с другой стороны, провоцирует население на агрессивность в отношении наших доблестных войск. Из такого положения мы видели только два пути: создавать на основе местного контингента солдатские публичные дома, используя женщин из семей туземцев, проявивших нелояльность, и поощрять лучших солдат и младших офицеров, создавая новую элиту на присоединенных территориях, разрешая их браки с девушками лояльного к нам благородного сословия. Мы использовали оба эти пути и, как мне думается, вполне успешно решили поставленную перед нами задачу. А мужчины из нелояльных к нам семей, ну что же, нам постоянно требуются рабочие руки. Транспорты с осужденными отправляются к нам регулярно и вполне успешно заменяют на заводах и полях империи наших мальчиков, создающих великую империю. Император повернул голову к премьер-министру: господин Хидэки, нам были бы очень нежелательны обвинения Японии мировым сообществом в использовании рабского труда. Хидэки Тадзя склонил голову: да, мой император. Все преступления, совершенные этими людьми, тщательно протоколируются, и они несут наказание согласно утвержденным нами, для западных территорий, законам. Кроме того, мы взяли за основу признанные достаточно легитимными действия советской администрации в послевоенной Европе и режим содержания для лиц, не совершивших тяжкие преступления, достаточно мягкий. Более того, им даже выплачивается определенное вознаграждение за совершенную работу, и их общежития постоянно контролируются представителями Красного Креста. Министр позволил себе слегка улыбнуться и добавил: среди этих представителей есть очень даже приятные во всех отношениях дамы. Хирохита посмотрел на вице-адмирала, командующего силами флота, осуществляющего операции поддержки на акватории Бенгальского залива, адмирал Цукахара. Как проходит операции по организации поддержки нашим войскам, ведущим бои на территории королевства? Вполне успешно, хотя мои наблюдатели при штабе сухопутных сил отмечают усиливающееся участие в военных операциях волонтеров и наемников из соседней Бирмы. Есть подозрение, что многие из этих наемников просто переодетые регулярные индийские войска. Мне кажется, что после умиротворения Таиланда, Бирма должна быть следующим объектом нашего внимания. Нам просто необходимо создать на ее землях несколько конкурирующих за нашу поддержку лояльных государств и отделить земли империи от враждебных нам британских миньонов. После того, как министры и старшие офицеры покинули императорский зал, раздвинулась сёдзи позади кресла Хирохита, и вошедшие министр двора и председатель тайного совета, поклонившись, сели за низким столиком перед Микадо. Каково мнение моего тайного совета по обсуждавшимся вопросам? Маркиз Кайти вежливо склонил голову: в целом вполне благоприятное, хотя усиливающееся давление на наши гарнизоны со стороны банд националистов вызывают тревогу. Более того, в этих бандах начало появляться современное вооружение, и каналы его поставки мы пока не можем ни отследить, ни устранить. Это еще не критично, но над этим вопросом нужные службы уже работают. Господин барон, Какова реакция кабинета уважаемого господина генералиссимуса на события в Юго-Восточной Азии? Хирану Макитира тонко улыбнулся, вполне ожидаемое, нейтральное. России вполне хватает текущих проблем в Европе и на американском континенте. В Азии они ограничиваются только обеспечением безопасности границ своего китайского союзника и, на данном этапе, мы стараемся не вызывать у них излишнего беспокойства. Более того, советы все больше и больше интерес проявляют к нашим традициям и принятым практикам воспитания молодых самураев. Недавно к нам с пожеланием о создании на территории Советского Союза Института Восточных Единоборств и с просьбой разрешить приглашение нескольких видных профессоров по подготовке инструкторов рукопашного боя и владения мечом, обратился один из представителей их военного совета по подготовке кадров. Я думаю, что такую инициативу, пропагандирующую среди русских военных наши исторические традиции, надо воспринять благосклонно. Хирохита склонил голову. Что ж, такая инициатива, направленная на углубленное изучение союзником наших великих традиций, вызывает уважение и требует всемерной поддержки. Москва. Ближняя дача. Сталин задумчиво, придерживая у горла воротник шинели, смотрел с террасы на пробуждающуюся долину. «Значит, говоришь, Геста начал развивать слишком бурную деятельность?» «Нет, деятельность его мне вполне понятна. Он решил сыграть на опережение и выйти, если не на контроль ближайших к нам границ, то хотя бы на обеспечение полного понимания складывающихся там социальных и властных коллизий. Ну, ты сам, конечно, понимаешь, что термин «ближайшие» говорит только о доступности этих страниц с нашей стороны. Нет, игра на опережение – это абсолютно правильно, иначе, в этом случае, и нельзя. Проблема в другом – он действует слишком самостоятельно и, явно, по заранее заготовленной схеме. Более того, помимо средств, которые выделены на эту тему управлением, он манипулирует значительно большими средствами, причем из нигде не зарегистрированного источника или скорее источников. Что? Тратит на это очень серьезные деньги. Очень большие тренировочный центр спецназовцев, которых готовит для операций на сопредельных страницах, буквально вымощен деньгами. Особенно вторая школа, где, под видом Института Восточной Этики, готовит инструкторов и офицеров для таких групп. Конечно, помощь Пуи, который, после разговора с Гестой, прислал несколько божьих людей с пудовыми кулаками, вполне приемлемо по нашим затратам. Но, вот наем японцев, да еще и создание для них антуража этого Института Восточной Этики вылилось чуть ли не в годовой бюджет нормального подразделения. Сталин рассмеялся. Ай, яй, яй, какой нехороший Геста, прыгает через голову начальства, ну явно метит на твое место. Может быть, стоит это обдумать? Ну, этим ты, скорее, его можешь напугать. Лаврентий пожал плечами. Геста, как черт от ладана, шарахается от любой серьезной работы, если она не связана с его конкретными, узкими проектами. Но, как я понимаю из твоей реакции, для тебя такой поворот событий не является неожиданностью. Нет, конечно, правда, именно такое развитие событий мы относили к очень маловероятному и прорабатывали только на уровне «а вдруг». Основной упор делали на тот вариант, к которому готовились твои люди, то есть на противодействие прямой интервенции или скрытому вмешательству. Но, учти, такой поворот событий тоже нельзя исключать, и ты не должен ослаблять готовность тревожных групп и, главное, аналитиков, которые осуществляют скрытые наблюдения. А, что до резервных средств и срытой подготовки, не обижайся дорогой. То, что ты до конца не доверяешь Гесте, это правильно. Хотя бы потому, что над ним тоже могут перехватить контроль. Но это недоверие, излишне плотный контроль и инерция мышления твоего ближнего круга может сыграть с нами нехорошую шутку, тогда, когда нужно будет сыграть молниеносно и на опережение. Поэтому и был создан и постепенно накапливался в нескольких западных банках спецфонд, и заранее был определен круг людей, которых можно задействовать при разных вариантах развития событий. Каково, кстати, твое мнение о людях, которых задействовал Геста? Очень хорошие, и, только поэтому, я еще не отшиб ему слишком наглые ручки. Этих людей в принципе нельзя заставить работать против страны. Скорее уж они себе сами горло перережут. Ну, вот видишь, все развивается в нужном ключе. Только проконтролируй, чтобы Геста не напортачил с обеспечением режима секретности, это не его уровень, да и работает он сейчас на пределе своих возможностей. Кстати, есть ли какие-нибудь результаты с подключением к этой теме Бартини? Пока трудно сказать, но общаются они по консоли почти каждый день, и Роберт Людвигович, на сегодняшний день, после тебя, наверное, самый информированный по вопросам той реальности человек». Сталин усмехнулся. «Есть ли какая-нибудь новая информация по нашим гостям?» «Да». Парень пошел на поправку, и с ним по несколько часов в день, разбив беседы на короткие фрагменты, стали помаленьку общаться. «С этим особых сложностей, кроме его физического состояния, я не вижу. Один, очень своеобразный, момент, когда куратор начал задавать вопросы, несмотря на то, что ему очень трудно говорить, сразу попросил уточнить, какую структуру наш сотрудник представляет. Внимательно рассмотрел поднесенное к лицу удостоверение и, несмотря на то, что ему стало нехорошо после этих действий, успокоился. Общее впечатление: он явно предпочитает вести дело с государственными органами и опасался своего попадания в какую-нибудь внеправительственную организацию. С женщиной несколько сложнее, она продукт абсолютно чуждой нам культуры, и специалисты рекомендуют работать с ней предельно осторожно. Тем более, что ее страница может стать нам доступной, возможно, после расшифровки записей кинокамер, фиксировавших оптические фракталы, возникшие внутри калитки в момент перехода. Науке удастся рассчитать кодограмму доступа в ее реальность. Пока мы стараемся поменьше задавать ей вопросов, обучаем русскому языку и поддерживаем с ней, по мере возможности, разговор на те темы, которые ее интересуют. Посмотрев на Лаврентия, Сталин с интересом спросил: «Как ты думаешь, такое лояльное отношение к твоей ужасной конторе – это его личное мнение или результат общего изменения общественного менталитета?» Генеральный комиссар хмыкнул, как говорит Геста: «Ну ты и вопросы задаешь. Скорее всего, и то бардак в их обществе перешел тот уровень, за которым люди начинают понимать, что демократия – это не только абсолютное добро, а сильная государственная власть не всегда абсолютное зло. Ну, естественно, в первую очередь такое понимание приходит к лицам из органов, отвечающих за соблюдение правопорядка, конечно, только в том случае, если они способны принять на себя ответственность, хотя бы за собственные поступки. Ты думаешь, что этот парень представляет собой достаточно серьезную фигуру? Это вряд ли, скорее всего, он рядовой боец или офицер, но из тех личностей, которые со временем, если выживут и, естественно, не будут репрессированы за наличие собственного мнения, формируют рабочий и идейный костяк любой правозащитной организации». Генсек поморщился: «Что же, таких людей мы научились ценить, но проблем, которые они создают, от этого меньше не стало. Каково мнение социологов о женщине и ее обществе? Кстати, сколько ей лет, выглядит она ребенком? А вот говорить о ней ты уже начал как о взрослом человеке, определенного социального уровня. Здесь определенные сложности, пока явно не хватает знания языка или мы по-разному трактуем некоторые понятия. Ну, например, мы попытались спросить, сколько ей лет, делая рисунки изменения времени суток и годовых сезонов. В результате получили цифру 80. 80 чего? Лет, лунных циклов, перерождений. Попытались выяснить статус, который она занимала в своем мире. Выяснили, что она служит большому дереву, что она понимает под деревом, что понимает под служить, что понимает под большим. Ну, так показали бы ей рисунки различных деревьев. Берия расхохотался: «Да эти умники так и сделали». Посмотрела она на них как на придурков, собрав брови скобкой, а потом долго и с интересом рассматривала картинки. Урал, изолятор спецполигона. Светлая откинулась на белую, чуть пахнущую каким-то декоктом подушку, и привычно коснулась краем сознания разума зверя, который, замерев в полусне-полутрансе, восстанавливал внутренние каналы и связи своего организма. Последний бой при исходе из их мира тяжело дался им обоим. Это было ошибкой, то, что, идя в точку перехода, в старый храм, расположенный в глубине черного леса, они, не выдержав усталости и одиночества, остановились на несколько дней в лагере отверженных. Последний бой. Нари, сестренка. Из глубины сознания пришла легкая, светлая, успокаивающая волна. Не грусти, я здесь, я с тобой, мы идем к цели. Последний бой. Тикны напали на лагерь неожиданно, в утренней мглистой тишине. 2 тикна и 10 солдат-зомби напали с двух сторон. Они, видимо, хотели тихо вырезать лагерь и взять нас живыми, для своих ритуалов, но сработали установленные мной на деревьях сторожа закладки. Освобожденная ими сила сразу выбила из сознания нескольких нападающих, к сожалению, только солдат, и в лагере начался ад. Кричали женщины и дети. Молча гибли мужчины, пытаясь остановить своими ржавыми железками смертоносные тени. Зверь сразу перешел в боевую трансформу и скользнул навстречу одному из тикнов. Я, прикрываемая Нари, которая раз за разом разряжала в нападающих свой арбалет, попыталась разбудить черный лес. Это была наша единственная возможность выжить, разбудить душу леса, застывшую в вековом оцепенении, с безразличием сомнамбула, не замечающую окружающее. Разбудить спящий лес безумия, последнего шанса. Разбудить лес, который в своем безразличии к жизни, просто игнорирует ее обращение. Лес проснулся только тогда, когда погибла Нари, встав на пути одного из тикнов и умирая, в последнем вскрике своей души, посвятила себя лесу, замкнув собой кольцо, между мной, зверем и лесом. Нари, сестренка, ты умерла так же, как жила, отдавая всю себя ближним без остатка. Сестренка, я не смогла тебя спасти, лес забрал предложенное тобой. Несмотря на все усилия, по кольцу в мою душу скользнула и устроилась там, в глубине, только твоя легкая светлая тень. Спи, сестренка. Пусть твой сон будет легким внутри моей сути. Владимир Владимирович заметался по аппаратной комнате около оживших на несколько секунд самописцев. Вот, вот, смотрите, опять кратковременная активность второй личности и, вслед за ней, вполне ясный ответ на самописцах, контролирующих мозговую активность парня и девушки. Геста, геста, вы совершаете преступление против науки. Почему вы не разрешаете мне провести полный цикл экспериментов? Резать не дам.